Он тогда не внял ее словам по поводу игры, полагая, что все это лишь протест против их образа жизни, против той работы, которую они вынуждены выполнять помимо собственной воли. Тогда Сергей Борисович был уверен, что Ангелина сотрудница нашей разведки в латиноамериканских странах и тяготится этими своими обязанностями. Но со временем как-то незаметно утихла досада, и многие сомнения ушли в небытие, поскольку за первый год в Мексике они постепенно втянулись в ритм жизни, обвыклись в жарком климате и даже смирились с участью супруга в служебном браке. Сергей Борисович совершенно спокойно смотрел на то, что жена ведет какие-то свои тайные дела, часто уезжает в разные уголки страны, а то и в соседние государства, и, возвращаясь оттуда, строчит секретные отчеты, содержание которых недоступно даже полномочному послу. Еще какое-то время он согревал по ночам Ангелину, подставлял ей мужское плечо, но и она через год перестала дрожать, избавляясь от хладнокровия. Он считал, что чувств к ней так и не возникло, по крайней мере, не испытывал того страстного притяжения, какое было в юности к Рите Жулиной, потом к Ольге и даже к Антонине. Однако они настолько привыкли и привязались друг к другу, что и без этого было хорошо. И кроме того, Сергей Борисович тешился надеждами, что все еще может быть. Например, если бы служебная жена родила ребенка, вмиг повязавшего их кровными узами. Он знал, что пока они работают в чужой стране, это невозможно. Ее служба требовала всегда быть в форме. Но если бы случилось невероятное, и Ангелина сильно захотела этого, все бы получилось. Правда, в случае беременности ее пришлось бы отправить в Союз. Она даже слышать об этом не хотела и успокаивала, мол, как только вернуться домой, так он тут же станет папашей. В конце концов, ей будет всего лишь 30, самое время рожать. Они оба ждали возвращения домой, особенно когда остался всего год из обещанных Балановым 5, и уже мечтали, как вернуться в свою квартиру, и наконец-то начнется обычная жизнь. И вот когда заканчивался этот последний год командировки, Сергей Борисович заметил, что Ангелина нервничает, как в самом начале. Ее опять трясло по ночам, и уже ничего не помогало, а утром она вставала с запавшими темными подглазьями. Конечно, сказывалась накопившаяся усталость, но не только. Ангелину что-то постоянно раздражало, и даже прежний их мечтательный разговор о возвращении домой не радовали. Расспрашивать ее было, как всегда, бесполезно. Не захочет, так никогда не скажет. Дошло до того, что всякий раз, когда нужно было выезжать куда-либо за пределы посольства, она забегала к нему на минуту и говорила одну и ту же фразу. «Так не хочется ехать! Как мне это надоело!» Но все равно ехала. Так продолжалось до тех пор, пока они однажды не отправились в путешествие по древним городам полуострова Юкатан, где жену вдруг потянуло на откровенность. А иначе бы Сергей Борисович никогда не узнал, как у народа майя вскармливался таинственный верховный жрец Ах-Кон, и что Баланова в Мексике интересует не борьба коренного населения за свои права, а новые, еще неведомые миру формы власти, существовавшие когда-то в древних цивилизациях. Ангелина просила совета, писать ли в отчете о своем открытии или сохранить доверенную ей тайну племени Ола. Но он тогда был оглушен даже не ее откровенностью, а внезапной догадкой, что если разведки двух сверхдержав, двух совершенно разных систем ищут эти новые формы управления, значит, уже существует глобальный кризис власти. Он взял время на размышления. Однако посоветовать что-либо вразумительное не успел. И, скорее всего, Ангелина сама приняла решение. Через несколько дней она отправилась на индейский праздник летнего солнцестояния и не вернулась к назначенному времени. Подобное случалось частенько, и Сергей Борисович поначалу не особенно-то волновался и ждал от нее звонка откуда-нибудь из Панамы или Гватемалы, что уже бывало. Ангелина подчинялась своему руководству в Москве, и без консультации с ним, а также с МИДом, он не мог даже заявить в полицию о пропаже сотрудника посольства. К концу третьего дня, так и не дождавшись звонков из Москвы и предупреждений, он сам связался с министерством и получил вполне определенный ответ. Никаких действий не предпринимать, а что происходит, не объяснили. Прошло еще двое суток, но положение не изменилось. И тогда он позвонил напрямую Баланову, однако его телефон не отвечал. Он не спал ночами и, отматывая время назад, вспоминал каждый день с ней прожитый. И так до тех пор, пока этот клубок не кончился и не обнаружился конец нити, а вернее ее начало, странная неестественная свадьба, можно сказать, во время похорон, на которую он пришел и принес на ногах землю с нового ельнинского кладбища. Возбужденная память в тот же миг вывернула старый обычай, о котором он слышал еще в детстве. Чтобы расстроить жизнь молодых, а то и вовсе погубить кого-либо из них, колдуны приносили землю с могилы и подкладывали под брачные ложи. В этот миг он вдруг уверился, что с Ангелиной случилось несчастье. Знак смерти преследовал их все эти годы, а к тому времени он уже верил в знаки. Вдруг все иное стало безразличным, в том числе и служба. На глазах у сотрудников он делал вид, что ничего не происходит, но сам метался, и по ночам, когда в Москве был день, звонил Баланову, который упорно не брал трубку. Только через месяц он облегченно вздохнул, когда пришло сообщение из МИДа, что Ангелина благополучно прилетела на родину. Дескать, так было надо. И все-таки неясные подозрения, как привкус горечи, как летучий запах, остались, поскольку домашний телефон в их столичной квартире не отвечал в любое время суток. Предчувствия не обманули. Скоро Сергея Борисовича отозвали в министерство, якобы для консультации. Однако в аэропорту его встретил сам Баланов. Отвез к себе на дачу и посоветовал несколько дней отдохнуть в обществе своего помощника, уже знакомого подполковника Горчакова. Это был своеобразный домашний арест и бесконечные, скрытые подмирные разговоры двух мужиков допроса. Он тогда еще понял, что Ангелина исчезла бесследно и, скорее всего, либо арестована в одной из граничащих с Мексикой стран, после чего тайно вывезена в США, либо самое худшее, что только может быть – предательство и побег. В любом случае, ничего хорошего Сергей Борисович не ждал. Через несколько дней на даче появился сам Баланов. И, несмотря на сложную ситуацию с племянницей, был в хорошем расположении духа. С присущей ему партийной честностью он признал свою ошибку и вручил свидетельство о расторжении брака. «Ты свободен», — сказал многозначительно. «Я вас свел, я и развел». «Беру и помню», — обронил Сергей Борисович. В этот миг у него промелькнула мысль, что Ангелина жива, и с ней ничего не случилось. Просто получила новое задание, соответствующего мужа, и перебралась, например, на другой континент. И от этой внезапной догадки в лицо толкнула ударная волна неприязни к своему покровителю. «Это хорошо, что помнишь», — однако же заметил тот. «С тобой можно играть. Но сейчас некогда. Приступай к новой работе. Надо перестраивать страну, ставить ее на демократические рельсы». «То есть хотите сказать, демократии у нас не было?» — спросил он, преодолевая судороги, охватившие мышцы лица. «Ее не будет и потом», — жестко ответил покровитель. «Демократия, многопартийная система, выборы – это всего лишь способ манипуляции общественным сознанием. Это всего лишь игра по определенным правилам. Если не говорили об этом в совпарш-школе, то пора бы уж самому догадаться. Услышишь иное мнение – не верь. Это заблуждение или откровенная ложь. Иди и работай». «Беру и помню», – сквозь зубы повторил Сергей Борисович. «Спасибо за откровение». «Я тебе советника дам», – утешил Баланов. «От сердца отрываю. Жены он тебе не заменит, но словом и делом всегда поможет». И словно шубу со своего плеча пожертвовал Горчакова, приставив его в качестве помощника и соглядатая.